Глава 12. «Хорошо, сидим», — весело заметила Лера, устроившись на пеньке, оставшемся от того самого дерева. «В кои-то веки у них все прошло по плану». Лера выскочила, поймала головой барьером снаряд, пропустила Стаса, тот проскочил к стволу и снес одним ударом топора в идеальной вселенной. В реальности ушло два, но план учитывал и то, что парню придется потерять барьер под очередным метким выстрелом разъяренного рептилоида. По пути обратно в пещеру они просто поменяли ротацию. Сначала запрыгнула Лера, потом Стаса, последняя Алиса, которая единственная на тот момент была с целым кинетическим барьером. После чего все трое полчаса жались в темном, тесном уголке втроем, пытаясь принять позу, в которой не так сильно затекают конечности. Впрочем, о происходившем в той пещерке они договорились не вспоминать. Слишком много неловких моментов, вроде «А чего я, блин, касаюсь сейчас?». Важно другое. В аккуратно выглянувшего наружу Стаса не пролетел каменный снаряд. Тактика сработала. И сейчас они вкушали плоды победы. «На вкус та еще дрянь», — заметила Алиса, двигая челюстями с недовольным выражением лица. «А где ты видела вкусные стимуляторы?» — пожал плечами Стас, занимающийся сейчас тем же самым. «Чай!» — заявила Лера и свесилась со своего пня головой вниз. «Не сказал бы, что чай сильно вкусный, к нему просто пристраститься, как и к кофе». «И я все равно не уверена, что оно стоит того», — поморщилась чародейка. «Любое усиление стоит того», — со значением произнес парень, продолжая настаивать на своем. Речь шла о небольших орешках, некоторое количество которых росло на ветках срубленного дерева, с твердой черной скорлупой и рыхлым ломким белым ядром. И вот именно последняя система и поспешила выделить при первой же возможности. «Белый орех. При потреблении внутрь одного-трех орехов на 5-8% ускоряет восстановление энергии. Эффект ослабевает со временем. Длительность эффекта разнится от 10 минут до срока, в зависимости от личных особенностей пользователя. При потреблении более трех орехов в течение часа возможны визуальные галлюцинации и приступы апатии». Сомнительные штуки с очень специфическим вкусом и интересными побочными эффектами. Но их основное свойство было слишком уж классным. Как бы Алиса ни морщилась, а все равно ведь понимала пользу и жаловалась больше из принципа. «Но эта штука реально мерзкая», — все-таки не выдержал Стас, доживав свою порцию. «Я же говорила», — радостно улыбнулась чародейка, наконец почувствовав поддержку. «Поэтому я не буду требовать, чтобы мы ели их каждый час. Просто соберем все, что найдем здесь, и используем при необходимости». После этих слов улыбка на лице девушки померкла, а с губ ее сорвался полный печали вздох. «Странно», — пробормотала под нос Лера. «Видишь врагов?» — скинулся Стас. «А, не, я просто за вами наблюдаю. Обычно занудничает Алиса, а ты закатываешь глаза. Почему вы вдруг поменялись ролями?» «Зануда я, значит?» Дух мести, в лице нашедший законный способ выместить весь свой стресс чародейки, схватил шутницу сзади и начал щекотать ее под ребрами с полного попустительства аккуратно соскользнувшего на землю коти. А раньше ведь он вскидывался на любую попытку дотронуться до хозяйки. Девушки шебуршали и хихикали, а Стас задумчиво рассматривал небо, не желая вмешиваться в этот приятный и мирный момент. Высь отдавала привычной синевой, навевая воспоминания о другом месте, обычном мире. Том самом, по дорогам которого парень бродил лишь пару дней назад. По ощущениям же прошла целая вечность. Лера ведь права. Хоть и кажется беззаботной, все-таки умеет читать атмосферу в коллективе. Алиса в последнее время почему-то стала куда больше погружаться в себя, явно о чем-то размышляя. Он же... кажется, немного перегорел в той схватке на прошлом этаже. Эмоционально. С одной стороны, удобное состояние, будто смотришь на все немного со стороны. Никакого ветра в голове, лишних эмоций, мешающих принимать разумные решения. А с другой, без вовлечения в происходящее ведь скучно жить. Эмоции же еще и классный мотиватор, двигающий тебя вперед. Он встряхнулся, встал на ноги и огляделся, встретившись глазами с устроившимся на бревне котей. Почему он сидит именно там? Погреться под несуществующим солнцем? Фигушки. Конец валяющегося бревна — самое высокое место, лучшая обзорная точка в округе. Этот параноик в мохнатой шкуре явно не парился насчет эмоций. Есть хозяйка-напарница подопечная. Иногда становилось непонятно, кто именно для симбионта Лера. Ее надо защищать. Вот он и бдит. Без всяких сомнений, к которым склонны глупые люди. «Думаю, уже время идти?» — с улыбкой поинтересовалась Алиса, тронув его за плечо. Волосы ее были еще в большем раздрае, чем обычно, а одежда запачкалась в пыли, но ей почему-то все равно шло. Казалось, что это просто такой стиль. Приключенец. Ага. Парень сам не понял, когда на его лице тоже возникла улыбка. «Надо. Уровень сам себя не пройдет». «Вот именно, не пройдет. Если тут будет такая же жесть, как и на седьмом, то, может, нафиг нам получать плюсики и становиться для системы офицерами?» — заметила необычно ворчливая Лера, вспоминая недавний разговор про ранги и иерархию. «Нет уж, фиг там», — не согласился Стас. «Не буду я подчиняться какому-нибудь напыщенному индику только потому, что я когда-то спасовал перед трудностями, а он нет. Еще скажи, что тебе не нравится чувствовать себя сильной». «Нравится, конечно». «Ну так не ной, казак, атаманом станешь или не станешь, если мы задержимся здесь еще на пару дней». «Тревога! Дракон!» В момент, когда в небе показалась черная точка, Лера взвыла сиреной воздушной тревоги, привлекая внимание команды к новой угрозе. Ошарашенный криком, Стас вскинул меч и встал в боевую стойку, параллельно напитывая внутренней энергией глаза, после чего расслабился и сообщил. «Это просто птица». «Просто птица в этой степи? Стас, ты серьезно?» Очень ехидным голосом поинтересовалась Алиса, уже начавшая чертить какой-то из своих ритуалов. К ней после недавней разрядки вернулась часть привычной колкости, по которой он даже успел немного соскучиться. «Птицы и в джунглях были», — пожал плечами парень. «Тут 50 на 50. Либо монстр, либо это просто животное. Не угадаешь». «А может, это подсказка? Мы должны что-то понять?» — оживилась Лера. «Что?» — не поддержала ее энтузиазм чародейка. «Я вот не поняла, и это первая птица, которую мы увидели здесь за все время. Хм, а может, действительно подсказка?» Объект обсуждения тем временем безмятежно летал по кругу над одной и той же точкой, будто птицу подвесили на нитки и начали крутить, как кошачью игрушку. И вот это уже казалось чертовски подозрительным. «Не знаю, что это, но нам определенно нужно подготовиться», — пожал плечами Стас. «Тепловизор на пауков не работает, засаду мы заранее не вычислим». То, что местных пауков не получается вычислить по теплу, они выяснили, когда эти псевдочленистоногие напали на группу во второй раз. Одну из тварей обездвижил собой Котя, позволив как следует ее рассмотреть. Тогда и выяснилась масса интересных нюансов. Например, Алиса придумала ритуал, который поможет вычислить этих существ. Правда, как понять, в какой момент этот ритуал использовать, все еще оставалось открытым вопросом. Пробормотав что-то себе под нос, чародейка упала на колени и начала чертить ритуальный круг. А у Стаса в голове вертелись странные мысли. Например, что это движение смотрелось бы куда органичнее, будь девушка в платье или мантии, причем обязательно фиолетовой. Прямо сцена из фэнтези-фильма какого-то. И на спецэффекты бюджет тратить не надо. Мотнув головой, он сосредоточился на происходящем вокруг, решив заняться уже своим делом. Проверкой местности. По старинке, своими ощущениями. Если зрение и слух ему ничего не дали, а чувство пространства молчало, то ощущение магии что-то пыталось подсказать. Вот только разобрать эти смутные подсказки никак не получалось. Алиса же, наконец, активировала свой ритуал. Знаки, формирующие круг, коротко засветились, после чего в воздухе появилось невесомое, практически иллюзорное изображение золотого листа. Такая мелочь, но девушка выглядела чертовски сосредоточенной и ни на секунду не отвлекалась от ритуального круга. Он не сразу понял, что произошло. Просто все поле вокруг них разом зашуршало в едином слитном движении. В огромном радиусе вся трава вдруг наклонилась кончиками в сторону этого золотого листа, обеспечив группе отличный обзор, и никаких пауков здесь не было видно вообще. «Мы осмотрелись, можешь отпускать. Что это было?» — осторожно шепнул Стас, сосредоточенный чародейке. Та, облегченно выдохнув, деактивировала ритуал и начала поочередно легкими движениями ладони стирать знаки с земли. Можно было обойтись и без этого, но, как рассказывала Алиса, в определенном радиусе от нестертого круга она какое-то время не сможет творить новые ритуалы. Какие-то помехи он вносил. Наконец, закончив работу, чародейка удовлетворенно хмыкнула и ответила на его вопрос. «Я обманул траву, заставил ее поверить, что иллюзорный лист — это ее царь. А царю же надо кланяться, верно?» Довольно осмотрев их с Лерой обескураженные лица, Алиса весело хмыкнула под нос, наслаждаясь признанием своих достижений. А Стас в очередной раз уверился в одной простой истине. «Ритуалы — вещь не для всех». Слишком уж выворачивала мозги способность контролировать реальность такими странными путями. У обоих видов сил были свои плюсы. Прямые манипуляции работали по четкой логике, обладали четким эффектом, их можно просчитать, а требовали всего лишь знаний фундаментальных законов мира, да усилий уровня, используя свою энергию, чтобы изменить вот такую вот вещь в окружающем мире. Достаточно знания физики, чтобы ими овладеть. Мистические же работали по непонятной логике, издевались над законами природы и активировались громоздкими ритуалами, но позволяли творить вещи, недоступные тому, кто играет по правилам. Сколько бы Алисе понадобилось энергии, чтобы просто взять и уложить силой всю эту траву? Явно куда больше, чем хранится в ее резерве. Но того же результата она добилась одним, пусть и сложным, ритуалом. И такой успех — плод постоянных усилий ее внутреннего ученого. «Это круто», — заявила Лера, подняв вверх кулак. «Звучит как полный бред, но очень круто». Шагнув чуть ближе, парень аккуратно потрепал Алису по волосам, вызвав немного удивленное выражение на ее лице. 15 лет жизни слушать в школе и университете о том, как работает мир, а потом за два дня научиться слать въевшуюся в подкорку логику на три буквы, составляя мистические ритуалы. Это нечто достойное похвалы, ну, по крайней мере, он так считал. А в следующую секунду Стас вытащил из-за спины двуручник и задвинул девушку назад, прикрывая ее собой от возможной угрозы. Шум, который он услышал, шел из-под земли метрах в 20 от них. Судя по вспучившейся земле, его источник сейчас выскочит наружу. И размером этот враг никак не меньше того гиганта в тумане. «Алиса, отойди метров на 30 назад и поддержи меня ритуалом. Лера, прикрой ей спину. Котя, на меня!» Последняя часть была самой проблемной. Питомец мог заупрямиться, не желая оставлять свою хозяйку в опасности. Но, видимо, симбионит сообразил, что главный источник угрозы для нее — существо, которое сейчас вырвется из земли. Поэтому без лишних вопросов пересел парню на плечи, распределяя свой вес по его телу. Холмик из почвы буквально взорвался, выпуская наружу врага. И это ярко-белое тело на секунду напомнило Стасу тот самый куб. Но только на секунду. Враг оказался не странной инопланетной фигней, а вполне земным пауком. Правда, размером с легковой автомобиль, с тремя длинными гибкими хвостами, растущими из места, которым эти твари обычно делают паутину. Ну и 6 алых глаз, раскиданных по морде, тоже выделялись. Как и острые шипы, которыми заканчивалась каждая из 8 массивных ног. «Ну и тварь!» — восхищенно выкрикнула Лера, уже успевшая отбежать подальше. «Я такую уже видела, только без хвостов». «Где? На первых уровнях?» — удивилась Алиса. «В аниме, блин!» Не удержавшись, Стас фыркнул себе под нос, внимательно разглядывая паука. А тот, в свою очередь, на раздумье не потратил и секунды, просто бросился в безудержную атаку. Шагнув в сторону, Стас увернулся от удара огромной ноги и рубанул по ней двуручником в ответ, после чего с удивлением осознал, что лезвие, прорубившись внутрь сантиметров на 5, просто застряло в мясе, и вытянуть оружие не получается. На раздумье у него времени не было, так что Стас просто отпустил рукоять буквально за мгновение до того, как враг дернул ногой. Отскочив назад, мечник увернулся от укуса жвалами и врезал по мохнатой башке кулаком, усиленным электричеством. После чего был вынужден снова прыгать назад. Ничуть не стушевавшийся от полученного разряда паучара, снова попытался наколоть наглого человека на одну из своих ног. Все это время Стас внимательно следил за хвостами и, прикинув на взгляд их длину, старался держаться от них на достаточном расстоянии. Вот только и тут паук удивил. Просто крутанул все тело на одной ноге, разворачиваясь к человеку задом. И три его белых хвоста, как абсолютно независимые от хозяина создания, вместе бросились в атаку. Правда, у Стаса было чем на такое ответить. Черной тенью Коти метнулся навстречу хвостам, опутав и остановив их собственным телом. Стас же вытащил из ножен полуторный меч и одним мощным ударом снес все три отростка у основания. С яростным звериным рычанием паучара развернулся еще быстрее, чем поворачивался пару секунд назад и бросился в яростную атаку. Парень же, не будь дураком, развернулся и побежал влево от девушек, пытаясь придумать план. Бить в лоб эту громадину было бы тем еще извращением, особенно с учетом этой странной брони. Двуручник как застрял в ноге, так и не спешил из нее вываливаться, будто чем-то там зажатый. Хотя хвосты отрубились спокойно. А значит, какие-то там еще способы борьбы с пауками остались. Огонь? Мощный прилив силы во всем теле показал, что ему удалось выиграть время, и Алиса наконец активировала свой ритуал. А значит, у него теперь есть преимущество в скорости. Очень важная вещь против такого крупного врага. На всякий случай, обогрев лезвие полуторника кровью и зачаровав его на остроту, Стас развернулся и бросился прямо на паука. Тот как танк ломился вперед, без всякого плана и мыслительного процесса в мозгах. А тупой враг — это хорошо. Ведь тупость можно использовать. Сделав движение, будто собирается нырнуть вниз и проскользнуть у врага под брюхом, парень резко подпрыгнул и, вложив максимум энергии в дар, нанес мощный пинок ногой прямо по морде наклонившегося врага. Запахло жареным. Вся мошка паука разом воспламенилась и почернела после вливания огромного количества тепловой энергии за раз. Дары сильно спрогрессировали за это время, и тот тепловой удар 1.1, который он использовал на втором уровне, с нынешним 1.8 уже ни в какое сравнение не шел. Ни по эффективности, ни по количеству энергии, которое можно вложить в единственный удар. Вот только спустя пару секунд Стас с удивлением осознал, что туша не собирается ни падать, ни рассыпаться грудой ветвей. А когда мечник попытался подойти к одной из ног, та рефлекторно попыталась ткнуть его шипом. Такая живучесть с почти полностью уничтоженной головой. «Да чего же мерзкая тварь!» — пробормотал парень себе под нос и, немного подумав, активировал свое астральное щупальце. «Оно же должно вытягивать энергию при касании, верно?» Дотронувшись этой странной, будто иллюзорной конечностью до одной из ног паука, он почувствовал, что процесс пошел. Вот только инстинкты, полученные вместе с этим даром, сообщали, что стоять ему так далеко не одну минуту. «Идите сюда!» — крикнул Стас, махнув рукой девушкам. Те, однако, подошли только через минуту. Алиса задержалась, чтобы уничтожить свой ритуальный круг. Котя, пробурчав что-то непонятное, спрыгнул на землю и поспешил вернуться на свое законное место, плечи хозяйки. Та не подвела его ожидания, сразу начав аккуратно поглаживать своего питомца. Хитрый. Впрочем, заслужил. «Аккуратно, он еще жив и вполне может ткнуть вас ногой», — предупредил Стас. «И? Что ты делаешь с ним?» — осторожно поинтересовалась Алиса. «Это что-то интимное? Нам вас оставить наедине?» «Пью из него жизнь эфирным щупальцем», — пожал плечами парень. «Звучит мерзко», — заметила Лера. «Если есть другие идеи, как добить эту живучую тварь без лишних рисков, то я весь внимание». Словно отвечая на его слова, туша паука дернулась, заставив девушек синхронно отпрыгнуть назад. «Может, огонь?» — предложила Алиса с некоторой долей отвращения в голосе. «Фиг там. Шерсть сгорит, мясу плевать». Я ему башку спалил не пламенем, а мощным жаром, как в печке. Треть энергии спустил на единственный удар. — А электричество? — продолжила перебирать варианты чародейка. Даже башкой не дернул, хотя разряд я выдал приличный. — Ну и монстр. Щупальце уверенно качало внутреннюю энергию, которую приходилось держать усилием воли. Какое-то время будет запас для бесплатных усилений, на которые не придется тратить резерв. А если не растратить, то все просто улетучится в никуда. Почему-то эту энергию, которую он называл универсальной, легко было переделать в любую другую. Хоть тепловую, хоть электрическую, хоть внутреннюю. Но вот обратно уже никак. Резерв может заполниться только самостоятельно. На самом деле он вообще не был уверен, что штука, которая в резерве, это вообще энергия. Слишком она отличалась от того же электричества. В чистом виде она тратилась разве что на руны и ритуалы. «Он снова дергается», — немного нервно сообщила Лера, указывая пальцем на паука. Того начало странно лихорадить. Мохнатые конечности беспорядочно дергались туда-сюда в непрекращающейся судороге, заставляя тело качаться из стороны в сторону. Зрелище откровенно неприятное. Стас даже напрягся, готовясь в любой момент отскакивать на полной скорости. Слишком уж близко приходилось стоять к этому чудовищу, чтобы доставать эфирным щупальцем. Но, не оправдав опасений, тварь просто рухнула на землю. У нее будто разом расслабились все лапы, превратившись в неаппетитные белые сосиски. С тихим шелестом в траву упал двуручник, выпавший из удерживавшей его раны. А через пару секунд тело чудовища просто рассыпалось на кучу ветвей. «О, дровишки! Устроим отдых у костра?» — радостно предложила Лера. «Только вышли, а уже отдыхать?» — парень был настроен скептически. «Ты вообще-то сильно потратился в этом бою». А вот Алиса вдруг включила режим на сетке. «Я, наоборот, в плюсе. Подпитался от паука, так что ноги в руки и вперед. Наша задача сейчас — научиться вычислять этих тварей под землей. Представляете, что будет, если такой подарочек выскочит на нас внезапно?» Никто не обещал, что милые птички всегда будут указывать на места лёжки врагов. Восприняли его слова с некоторым недоверием, но разумность их все равно понимали. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Жизнь на земле не будет стоять и ждать, пока они пройдут этот данж. Вот только перед выходом стоило проверить выпавшую им добычу. Порывшись в ветвях, парень достал свой дар и черный гибкий предмет, напоминающий иголку ежа, но сильно длиннее и толще. По толщине, кстати, как раз как те отверстия в деревянной заготовке под статую. 1.8. Материализация. Китайский арбалет позволяет призвать зачарованный на прочность арбалет китайской конструкции. Хмыкнув, Стас уверенно зашагал в первом пришедшем в голову направлении, заранее зная, что команда последует за ним. А в новый мир ему хотелось вернуться подготовленным к любой из возможных проблем, даже если связаны они будут в первую очередь с людьми.